Глава 22. Дим, попаданец. Буквально в тот же вечер ко мне явились люди убитого графа Сициала и совершенно неожиданно заявили, что переходят в мое распоряжение. Все пятеро. Для них это, возможно, и было чем-то нормальным, а для меня нет. Да и кому нужны слуги, которые еще несколько дней назад бегали по всему городу по приказу предыдущего хозяина в поисках наемных убийц для тебя? Лично мне точно без надобности. Однако опросить для выяснения некоторых подробностей стоило. Если там найдется хоть кто-то достаточно информированный. Нашелся некий Пискир, личный секретарь графа, а также по совместительству порученец для всяких темных делишек. Как сразу выяснилось, еще и шпион, только не графский, а наоборот. Приглядывал за своим господином по поручению какого-то совета благородных. Последнего Пискир не скрывал. Как раз по поручению того совета и связался. У герцога была еще одна наследница, графиня Карели Демирига, рассказывал он. Только ей сейчас всего 7 лет. В мои обязанности как раз входило следить, отомстит граф за своего дядю или нет. Сделает, вступит в права наследования, нет, останется управляющим до совершеннолетия дочки, получив звание регента. Только не говори, что таким регентом управляющим теперь должен стать я, да еще и без шансов получить герцогский титул. Скажу честно, идея мне абсолютно не понравилась, своих дел полно, и свои дети дома ждут, чтобы еще за чужими малолетними принцессами приглядывать. Не совсем так. Вернее, по сути, почти так, а официально звучит иначе, — ответил шпион. Как только станет известно о смерти графа Сициала, графиня Карели Демирига получит герцогский титул. Только до совершеннолетия ей нужен регент. «А давай им будет кто-нибудь другой», — сразу догадался я. «Не сомневаюсь, что желающие найдутся». «Конечно, найдутся. И с пониманием отнесутся к твоему нежеланию взваливать столь тяжкую ношу на свои плечи. Но сначала нужно явиться в герцогство, вступить в должность регента и уже потом передать ее более подходящему кандидату». «Мне такой вариант тоже совершенно не понравился. Куда-то переться и вступать, а то и вляпываться. К тому же в герцогстве наверняка припомнят наши прошлые там похождения». «После честной победы на поединке не припомнят», — заверил меня Пискир. «Только слову шпиона я не поверил. Сам он, возможно, и не сомневался в том, что говорит, но полномочий давать такие обещания точно не имеет. Совсем не тот уровень. Нет». «Если приду передавать регентство кому-то более достойному, то встретят с распростертыми объятиями. Все формальности уладят строго по закону. Если есть возможность получить желаемое, не нарушая правил и традиций, то никто их нарушать и не станет. Весь вопрос, что будет потом, когда необходимость во мне отпадет. Поэтому спасибо не надо. Если хочешь, могу написать расписку с отречением от регентства», — предложил собеседнику. «Ты ее передашь по назначению, и все останутся довольны». «Не все», — ответил он. «Формальности должны быть соблюдены». «Это их проблемы», — отмахнулся я. «Как самих формальностей, так и желающих непременно их соблюсти, но точно никак не мои». «Вообще-то, в первую очередь, твои». «И кто мне их устроит? Ты?» «Нет, ни в коем случае. Но я могу объяснить все возможные варианты развития событий». «Интересно будет послушать», — пожал я плечами в ответ. «Первый я уже озвучил. Отправиться в герцогство, принять регентство, после чего передать его более достойному, которого назначит совет благородных. Самое лучшее решение из всех возможных. Можешь не сомневаться. Беспокойство будет вознаграждено. Второй вариант озвучил ты сам. Передать расписку с отречением и идти своей дорогой. Увы, но традиции и законы ничего подобного не предусматривают, поэтому формальности в любом случае будут соблюдены. Либо так, как в первом варианте, либо нового регента назначат после смерти несостоявшегося претендента. У совета аристократов возможности найма убийц куда больше, чем у отдельного графа, поверь. Верю, согласился я. Но ты упоминал три варианта. Хотелось бы услышать весь список. Третий похож на первый, только приняв регентство, его себе и оставляешь. Формально имеешь такое право. Реально все кончится, как во втором варианте, убийством. Только займет немного больше времени, потому что его замаскируют под несчастный случай или болезнь. Да, хорошие перспективы. Какую ни выбери, все не подходят. Правда, имелся еще четвертый вариант, которого я не стал озвучивать. Вернуться в столицу бывшей империи, что в центре фиорских проклятых земель, а еще лучше в собственное княжество. Пусть попробует сначала найти, а потом достать. Принцесса раньше вырастет, и необходимость в регентстве отпадет сама. Однако именно сейчас вернуться не представлялось возможным. Скорее всего, придется сделать приличный крюк и посетить герцогство. Посоветовавшись с остальными, пришли к выводу, что это может оказаться едва ли не самым безопасным вариантом. Слишком уж популярен князь Вадим в Порубежном. Кто-нибудь может задуматься, сопоставить факты и сделать выводы. Сильно сомневаюсь, что правильные. Но нарываться на внимание властей, оказавшись в одиночку вдали от дома, нет ни малейшего желания. Свалившееся на голову регентство тоже не подарок. Но тут хотя бы все понятно не только мне, но и окружающим. Никаких лишних вопросов не вызывает. И даже возможные опасности более-менее предсказуемы. Естественно, мы не сорвались в тот же день после того, как заявился агент Совета Благородных и рассказал о ситуации. И не после короткого совещания, устроенного нами. Еще несколько раз приходилось беседовать с Пискиром и уточнять кое-какие вопросы. Во-первых, попросил показать законы, регламентирующие то, что он описал. Про правила наследования в герцогстве Скриинском и правила регентства. После того, как Сриска вышла за меня замуж, забыв меня самого при этом предупредить, я в этих вопросах ученый и на слово не верю. Естественно, в самом Порубежном им взяться было неоткуда, ибо тогда там же должны храниться и законы всех остальных королевств. Что само по себе странно. Однако юрист или кто-то вроде, знающий законы всех окрестных королевств и имеющий право давать официальные консультации за деньги, нашелся. Все было именно так, как мне рассказал Пискир. Без наемных убийц, конечно, но именно про них я верил без всяких нотариусов. Во-вторых, меня интересовало, как быстро станет известно о смерти графа, если связь, кроме голубиной почты, не шибко доказательна, кстати, в плане полномочий отправителя, не действует. Через бога какого-нибудь можно попробовать, но там без гарантии. Можно добиться желаемого результата, а можно и по голове получить, чтоб не отвлекали на всякую фигню. Оказалось, что уже. В смысле, Пискир уже передал сообщение, и его приняли. Самой большой для меня новостью стало то, что в городах, находящихся возле проклятых земель, надежная связь и раньше была, и теперь не исчезла. Нужно что-то передать? Иди на почту, плати деньги и диктуй шаману. Тот пошлет духа с сообщением. Да, привык мыслить одними стандартами, а тут работали совсем по-другим. В-третьих, а на самом деле в главных, что мешает совету аристократов или кому-то не сильно щепетильному в нем сразу же, после подписания, устроить князю несчастный случай и сказать, что так и было? Тут Пискир, как было и раньше, не смог дать никаких гарантий, кроме того, что после передачи регентства в этом уже не будет никакой необходимости или смысла. Но мы все-таки решили ехать. К тому же путешествие обещало быть куда более быстрым, чем в прошлый раз. Причина? В Порубежном вдруг стало легко достать лошадей, причем даже дешевле, чем в любом другом месте. Объяснялось все довольно просто. Местность не стала вдруг безопасной для этих животных. Но в связи с переброской войск их тут появилось слишком много. Вывозить обратно не успевали, и нужно было куда-то девать. Вот любому уезжающему и продавали, зачастую за ту сумму, за которую он согласится взять. Ведь если оставит, большая часть лошадей заболеет и умрет. В то, что маги очистят проклятые земли, и лошади тут будут себя чувствовать не хуже, чем в любом другом месте на Фиоре, многие верили, но все равно относились с осторожностью. Не сомневаюсь, уже в ближайшее время купцы всех соседних королевств сориентируются и начнут скупать лошадей в городах, граничащих с проклятыми землями, чтобы продать где-нибудь в другом месте. Ведь наверняка, если цены упали тут, то там они наоборот подскочили. Избыток в одном месте возник за счет недостатка в другом. Но это все в ближайшее время. А сейчас у нас появилась прекрасная возможность приобрести лошадей по очень привлекательным ценам. Что мы и сделали. И вообще к путешествию подготовились, а не рванули сразу, сломя голову. В первую очередь охрана. Находясь в чужом герцогстве или королевстве, неплохо иметь хоть какую-то силу, подчиняющуюся только тебе и никак от местных не зависящую, даже если ты сам числишься регентом. Особенно, если ты им только числишься. В данном случае наемники – лучший вариант. Правда, в последнее время в связи с войной их услуги сильно подорожали. Мало того, желающих наняться вообще было трудно найти. Всех загребли армии и отдельные маги. Но были и такие, кто по разным причинам не желал соваться в проклятые земли. Тут нам просто повезло. Один такой отряд как раз привел кого-то в порубежный и освободился. Я их перехватил буквально у какого-то купца из-под носа. Правда, пришлось заплатить столько, сколько они потребовали. Торг в такой ситуации не предусматривался. Купец думал иначе, пытался сбить цену, мотивируя это тем, что ему на самом деле нужен куда меньший отряд. Вот и остался ни с чем. А мне и такой подойдет. Не откажусь и от большего. 2 десятка опытных воинов плюс командир. Вооружены и подготовлены неплохо. Конечно, при заключении сделок такого рода лучше иметь в своем распоряжении мага разума. Но чего нет, того нет. Пришлось довольствоваться амулетом, позволяющим отличить правду от лжи при простых ответах типа «да, нет». А еще услугами слерит Кали и Брины. Вампиры не маги разума, но имеют собственные способности в данной области. Особенно такие сильные, занимающие не самые низкие позиции в иерархии гнезда. Тех 3 воинов, что остались от разоренного гарпиями каравана, тоже не стал отпускать. Поднял плату, купил каждому по паре лошадей с условием, что по окончании найма животные перейдут в их собственность. Естественно, никто не смог отказаться от столь щедрого предложения. Чувствую, мне эта щедрость еще боком выйдет. Когда Анжа предъявит Элька плате все счета, ведь деньги-то ее, вернее вампиров, что в данном случае то же самое. Сейчас-то она ничего не требует, но позже может заявиться к Эль чисто из вредности. Если честно, эти 3 не очень-то были и нужны. Солдаты не из лучших, отправленные в охрану обозов. Толку от них в реальном бою будет мало, но в карауле стоять смогут. Плюс впечатление о большей численности нашего отряда создадут. Пусть будут. Если по пути появится такая возможность, найму еще кого-нибудь. Поскольку с лошадьми, как верховыми, так и вьючными, было все в порядке, носильщики не требовались. Зато требовались слуги за всем этим присматривать. Поэтому, когда бывшие носильщики изъявили желание остаться в этом качестве, я не стал возражать. Не графских же слуг в самом деле брать. Этим я точно не доверял. Кроме того, у нашей хвостатой королевы, кроме 3 красавиц, образовалась собственная охрана. То и она и нафиг была не нужна. Но тут настояли вампиры. 3 телохранителей. На самом деле хотели выделить больше, но в порубежном у них имелось всего 4 амулета, позволяющих свободно находиться на солнце. Один пришлось оставить на нужды городской агентуры.